Глава 4. Самая обаятельная и привлекательная. Орешкина навостряет уши. Чует, здесь что-то нечисто. Странная какая-то, первый раз ее вижу. Натянуто улыбается мой кавалер, в полголоса оправдываясь перед Машкой и соображая, куда бежать. «Маш, ты иди, я вас с Ромой в ресторан отвезу». Мычу, косясь на решительно надвигающуюся девушку. «Ну ладно». Уходить не спешит. Ждет, чем кончится. Подеремся или нет? Никита поспешно принимает решение, о котором мог догадаться только мужчина. «Элечка, ты сейчас уйдешь, а мне в командировку, на сутки. Столько терпеть нереально. Давай по-быстрому, прямо здесь». «Прям что?» Теряя голос, выдавливаю я. «Уединимся». На глазах у шокированной Орешкиной и не менее озадаченной невесты за руку меня хватает и в мужской туалет заталкивает, а после поспешно запирает дверь. «Ты чего, совсем с ума сошел?» «Надо было остаться там. Ваша Маша этого и ждала». «Ты прав. Хотя и так все ясно». Устало опираюсь на стену. Все шло неплохо, но в конце я потерпела фиаско. «Такое поведение твоя невеста точно не простит. Давай я ей попытаюсь объяснить». «Давай. Выходи!» Тянется к замку. «Она сейчас на взводе, тебе глаза выцарапает». «Такая ревнивая?» Пугаюсь. Перехватываю его руку. «Не знаю, но проверять не хочется». Соглашаюсь молча, кашусь на окно. Второй этаж. Никита читает мои мысли, выглядывая и прикидывая шансы на успех. «Там лестница, можно спуститься, а оттуда до парковки недалеко». «Я высоты боюсь». «Подстрахую». В его глазах блестит азарт. «Ты полезай, а я по старинке через дверь. Высоты боюсь больше, чем твою невесту». Делаю шаг в сторону выхода, но Никита ловит мою руку и тянет к себе. «Нет уж, вместе пришли, вместе и уйдем». Смотрит в глаза. Стоим вплотную. Дышу через раз, голова уже кружится. Можно на лестницу не лезть. «Ник». «Идем. Ты же не хочешь, чтобы Маша твою тайну узнала?» «Нет». «А по ресторанам их возить хочешь?» «Не особо». «Значит, у тебя один выход. Бежать со мной». Звучит, будто он мне предлагает следовать за ним на край света. «Ладно, всего лишь второй этаж, и я свободна». Слабо киваю. Вижу, как в его взгляде мелькает лукавый огонек. Быстро распахивает окно и забирается на подоконник. «Осторожно, не упади!» Хватаю за брючину. «Тише, все хорошо». Перекидывает ногу через сток и цепляется за лестницу. А мне кажется, что он в воздухе висит и вот-вот сорвется. «Иди сюда, туфли только сними». Следуя совету, скидываю обувь. «Куда их?» «В окно бросай. Спустишься, заберешь». «Там Орешкиной нет внизу?» «Нет». «Жаль». Пуляю снаряды по очереди. Оказывается, тут невысоко. Никита уже на траве ждет, пока я вылезу. Платье узкое, не для акробатических номеров. С улицы, если посмотреть, можно удивиться. Я далеко не гимнастка с моим плюс-сайз. «Ну чего ты?» Торопит. «Вот думаю, посмотрят на меня люди и решат, что я в дверь не влезла. Пришлось через окно выходить». «Комплексы у тебя странные, беспочвенные. Красивая фигура, вкусная», — бормочет под нос. «Чего?» «Ничего, лезь!» Руки тянет к моей заднице, ловит как будто. «Если я упаду на него, мало не покажется». «Ты лучше отойди, целее будешь». «Эля, Эля, любить себя надо, поняла?» «Угу». Ползу, не смотрю вниз. Коленки дрожат. «Повторяй, я самая обаятельная и привлекательная». «Не отвлекай». Смеясь, перебираю ногами, стараюсь не запутаться в платье, но в самом конце пути наступаю таки на подол и слышу треск. Опускаю руки, хватаясь за ткань, будто это может спасти платье, и лечу вниз, прямо на Никиту. Чувствую приземление мягкое, и его ладони на моих ягодицах. Лежим на траве. Вроде дышит, значит, не придавило. «Живой?» Проверяю, стараясь отползти в сторону, но мужчина хватку не ослабляет. Наверное, пережила ему нерв, руки и заклинило на провокационном месте. Или он специально это? Становится жарко. Что я делаю? Скрываясь в туалете ЗАГСа от невесты с незнакомой девушкой, докатился. И как после такого оправдаться? Аня не виновата в том, что у Эли плохой день, а теперь вот получается плохой день еще и у Ани. Из-за меня. Где-то внутри просыпается совесть. Понимаю, веду себя как козел. «Побег твоя невеста точно не простит. Давай я ей попытаюсь объяснить. Она сейчас на взводе, тебе глаза выцарапает. Смелая. Предлагает помощь, хотя сама в глубокой заднице. Ну что тут сказать? Я ж джентльмен. Разве пущу на абразуру? Данька сожрет и не подавится, даже слушать не станет. Надо уходить, пока ревнивая женщина не выломала дверь. Озираюсь. Отсюда два пути — через канализацию и в окно. Первый вариант мог бы подойти для трансгрессии Гарри Поттера и прочих волшебников, а нам, простым смертным, остается по пожарной лестнице. Думаем с ней одинаково, но на всякий случай убеждаю. У тебя один выход — бежать со мной. Лезу вниз. С моей подготовкой вполне нормально. Она волнуется, что-то советует. Улыбаюсь. А вот Элли будет тяжко. Платье не рассчитано на такие нагрузки. Несмотря на страх, решается. Вижу ее красивые ножки, стараюсь не заглядывать под подол. А она что-то бормочет про свою фигуру, наговаривает. Не девочка, а ходячий комплекс. Надо ее подбодрить, но если я скажу, что не могу оторвать взгляд от ее аппетитных форм, то она неправильно поймет. «Ты лучше отойди, целее будешь!» Боится, но продолжает спускаться. «Эля, Эля, любить себя надо, поняла?» Пытаюсь намекнуть, а сам думаю. «Мужика тебе надо настоящего, чтобы отлюбил как следует. Я б вот...» Тут же одергиваю себя, не до любви. И вообще, я почти женат. «Угу», — не слишком убедительно кивает. Продолжаю внушение. «Повторяй, я самая обаятельная и привлекательная». Смеются. Это хорошо. Еще немного и на земле. И тут происходит то, что должно было. Оступается, рвет платье и падает прямо мне в руки, сшибая с ног. Летим на землю вместе. Я в роли батута. Не знаю, чему больше радоваться, что трава мягкая, или что девушка на мне верхом. Испуганная и смущенная. Чувствую, как между нами искры летят. Так и хочется ее на спину перевернуть и самому сверху разместиться. «Живой?» Лепечет, пытаясь сползти в сторону. Глаза огромные, голубые. Волосы разметались по плечам и нос мне щекочут, но от чего-то не до смеха. Руки разрешения у мозга не спрашивают, вниз по ее спине скользят. Не хочу отпускать. Все хорошо. Выдыхаю. Внезапно понимаю, а ведь все и правда хорошо. Может, это судьба меня с Элей свела? Прижимаюсь крепче, мозги утекают вниз. Там они нужнее сейчас. Внезапно все ограничивается только ее женственными формами, которые так и манят, но девушка не разделяет мой запал. «Руки убрал?» — удивительно громко говорит она. «Шокирован. Повинуюсь, ослабляю захват, а она, пользуясь этим, решительно отталкивается и перекатывается в траву. Так и думала. Все вы, мужики, одинаковые. При живой невесте лапаешь меня!» «Эля, хочу оправдаться, даже признаться готов. Стыдно!» Взрослый дядя оповел себя как мальчик с гормонами. Не слушает. Резво поднимается и, схватив туфли, несется к своему ягуару. Пытаясь догнать, но плохому бегуну после обнимашек всегда что-то мешает. Чертыхаюсь, стараясь успокоиться. Эля, конечно, не ждет. Не обращая внимания на Орешкину и бывшего, изящно запрыгивает в кабриолет. «Срочные дела, извините!» Бросая на ходу парочки, давит по газам. Подбегаю, вижу, что руки у нее трясутся, а глаза на мокром месте. Нельзя в таком виде ехать. «Эль, подожди!» Плевать, что на меня смотрят любопытные зрители. Нужно извиниться перед ней, успокоить. Впервые у меня такое. Единственный способ машину остановить — перерезать путь. Рискую, но выбегаю на дорогу, бросаясь под колеса. Успевает, иначе не поздоровилась бы. Резко давит на тормоз и сдаёт назад, совершая роковую ошибку. Прямо за ней слишком близко припаркован черный «Бентли» с блатными номерами. Девушка задевает бампером крыло, раздается скрежет. Успеваю заметить мужика, который стоит рядом с тачкой. Скорее всего, машина принадлежит ему. Вижу, как округляются его глаза, когда вместо того, чтобы остановиться, Эля еще сильнее таранит кабриолетом его ласточку. А затем, будто опомнившись, с ужасом на лице переключает скорость и несется прочь. Покидает место аварии. Свидетели — молодожёны Абрамовы, и мы с мужиком провожаем машину удивленными взглядами. Первым в себя приходит владелец авто. Почему-то он зол именно на меня. «Идиот, ты зачем под колёса к ней бросился?» «На ты не переходи», — обрываю я. Ненавижу таких бурсых. «Дамочка из-за тебя мне тачку изуродовала и свою помяла», — продолжает огрызаться. «А вы зачем припарковались вплотную? Может быть, это подстава новая? Деньги выкачиваете из таких вот неопытных богатых девчонок?» попутал? Ты в курсе, кому предъявляешь?» «Не советую так со мной разговаривать». «А то что?» «А то по роже получишь, петух недорезанный!» Не выдерживаю я. Он не успевает ответить. «Ребят, давайте без драки», — вклинивается Роман. «Девушку я знаю, она немного не в себе. Уверен, у вас есть страховка. Мы, как свидетели, показания дадим. Предлагаю полюбовно разойтись». Меня жутко бесят его слова. Теперь по роже хочется врезать этому борцу за справедливость. «Не в себе? Значит, права надо отобрать. Давай ее контакты займусь. Таким не место на дороге». Бормочет мужик, а меня начинает трясти от злости. «Рома, вам, кажется, в ресторан пора. Вот и валите нафиг отсюда, пока под горячую руку оба не попали. Мы сами разберемся». Орешкина глаза таращит, но ориентируется быстрее муженька. «Вот визитка. Если что, звоните». Сунув потерпевшему бумажку, хватает Рому за руку и тащит подальше от нас. «Сколько стоит ремонт?» «Дорого». «Не дороже денег». «Уверен, что подтянешь». «Сумму назови и разойдемся». Достаю из кармана карту вип-клиента крупного банка и машу перед его носом. «Знакомый банк», — хмыкает. «Ладно, черт с тобой». Протягивает ключи, а после фотографирует имя на карточке. «Ну что, Саминский Никита, вот тебе кредит доверия. То, что за даму впрягся, похвально, но слова нужно делом подкрепить. Чтоб к понедельнику тачка как новая была. Не оправдаешь ожидания или скрыться решишь? Мои ребята тебя найдут и отшлифуют крыло твоей задницы. Понял?» Отвечаю мысленно, да так, что самому стыдно становится от того, какие слова знаю. Сглатываю, выдыхаю и молча выхватываю ключи. А после, заведя мотор, срываюсь с места, пока не отшлифовал асфальт его физиономией наглой. С Аней позже объяснюсь.